Дядя Сенека стал часто бывать у Каупервудов, всегда в сопровождении своего чернокожего телохранителя Мануэля, говорившего к немалому изумлению детей по-английски и по-испански. Фрэнк все больше и больше интересовал его. «Когда мальчик подрастет и решит, кем он хочет быть, я помогу ему встать на ноги», — заметил однажды мистер Дэвис в разговоре с сестрой, и та горячо поблагодарила его. Дядя беседовал с Фрэнком о его занятиях и обнаружил, что мальчика мало интересуют книги, да и вообще большинство школьных предметов. Грамматика — просто гадость, литература — ерунда, латынь — бесполезная трата времени, история — ну, это еще куда ни шло. «Я люблю счетоводство и математику», — заявил Фрэнк. «А вообще мне бы хотелось покончить с этим и взяться за дело». «Рановато еще, дружок», — отозвался дядя. «Сколько тебе? 14? 13. Вот, видишь? А раньше 16 нельзя бросить школу. Еще бы лучше поучиться лет до 17-18. Это тебе не повредит. Детство ведь потом не вернешь, мой мальчик». «Я не хочу быть мальчиком. Я хочу работать». «Не торопись, сынок. Все равно оглянуться не успеешь, и ты уже взрослый. Ты ведь, кажется, метишь в банкиры». «Да, дядя». «Ну, что ж, когда Бог даст, время придет, я помогу тебе на первых порах, если ты не передумаешь. Смотри, только веди себя хорошо. На твоем месте я бы поработал год-другой в большой хлебно-комиссионной конторе. Там можно понабраться опыта. Ты узнаешь много такого, что тебе впоследствии пригодится. А пока береги свое здоровье и учись. Когда понадобится, извести меня, где бы я ни находился. Я напишу и узнаю, как ты себя вел». Он дал мальчику золотую монету в $10, чтобы тот открыл себе счет в банке. Неудивительно, что этот подвижной, уверенный в своих силах и еще не тронутый жизнью юнец расположил мистера Дэвиса ко всей семье Каупервудов.